Несколько позже. Территория воинской части. Минивэн с участницами группы останавливается на предназначенном ему месте, где его уже встречает укомплектованная осветителями съемочная группа и группа поддержки из военнослужащих, организованная по приказу командира части. Первыми из остановившейся машины вылезают двое секьюрити в черных костюмах и встают слева и справа от открытой двери, к которой подходит Дживон в новеньком камуфляже. Затем на пороге минивэна появляется Инджон, встреченная радостным ревом молодых мужских глоток. Стоя на подножке, Инджон, улыбаясь, приветственно машет поднятой рукой, вызывая новый вал мужского ора за натянутым ограждением. Закончив с приветствием, Инджон, опираясь на галантно поданную Дживоном руку, спускается на землю и отходит в сторону. А ее место занимает Хюмин, встреченная такими же восторженными криками, что и Инджон. Дальше начинается конвейер. Участницы выходят одна за другой, машут ручкой, мужики радостно орут. Дживон с довольным видом сгружает девушек на землю. Последний, пропустив вперед старших, выходит Юнми с небольшой коробкой в руках, ярко блеснув синевой глаз в свете осветительных ламп. Группа поддержки заходится в неистовом море, перешедшем в слитное скандирование «Агдан! Агдан!». Возникает небольшая заминка. Дживон протягивает руку, желая помочь спуститься, но Юнми держит коробку обеими руками. В результате она самостоятельно спрыгивает на землю, неожиданно при этом красиво изогнувшись. Заметив эту внезапно явленную миру красоту, группа поддержки перестает скандировать, срываясь на нестройный многоголосый восторженный рев. Сбоку и в стороне, с довольным видом, взирает на происходящее Юсон в компании с командиром части. Еще позже. Музей славы воинской части, в которой служит Дживон. Участницы группы Корона стайкой следуют за Дживоном, с серьезным выражением на лицах слушая, что он им рассказывает, и внимательно осматривая экспонаты, представленные в основном документами и фотографиями. Из общего настроя выбивается только поведение Юнми, которая вертит головой по сторонам, легко теряет внимание при осмотре экспонатов и внезапно вновь подвергает их тщательному разглядыванию, когда экскурсия уже уходит дальше. Вид у нее такой, словно она что-то ищет. Ее онни периодически бросают на нее строгие взгляды, но под прицелом двух сопровождающих их камер и нескольких представителей командного состава части на более строгое воспитание они не решаются. Внезапно Юнми замирает, словно в раздумье, отставив в сторону руку с раскрытой на уровне плеча ладонью. Дживон, не подавая вида, но с внутренним беспокойством, следивший за ней с самого начала ее появления в части, тоже замирает, встретившись с ней глазами. Пауза начинает стремительно затягиваться. Присутствующие, поняв, что что-то происходит, и это, возможно, совсем не то, что было запланировано, крутят головами, периодически смотря то на Юнми, то на Дживона. Операторы, сделав несколько шагов назад, начинают снимать общий план так, чтобы в нем одновременно присутствовали молодые люди. Наконец, решив, что пора вмешаться, Юсон громко прочищает горло. «Ну, я думаю, что надо...» – произносит он. «Тихо, господин директор!» – шепотом восклицает мгновенно обернувшаяся к нему Сун Йон, выставляя вперед ладони с растопыренными пальцами. «Тихо, ничего не говорите!» «А что происходит?» Немного растеряна, но шепотом интересуется директор. «Юнми», – отвечает Сун Йон, – «похоже, ей что-то пришло в голову. Музыка». «А, музыка», – делая кивок с видом, как будто он все понял, произносит Юсон. «Что?» – коротко произносит в этот момент Дживон, продолжая смотреть в глаза Юнми. «Что ты сказал?» – задает она ему встречный вопрос, плавно наклоняя свою голову к правому плечу. «Что я сказал?» «Про драконов. Что я про них сказал?» Юнми делает два шага вперед и останавливается прямо перед Дживоном. «Сражение. Ты рассказывал, как сражаются драконы», подняв голову и требовательно смотря прямо в глаза, говорит она. «Я рассказывал о второй роте, погибшей в Трабиньдонг», возражает Дживон и повторяет персонально для того, кто пропустил все мимо своих ушей. «Тогда в роте погибли почти все, но, сопротивляясь врагу, они дали возможность батальону отступить после внезапного нападения и перегруппироваться. Они тоже могли отступить, но они сражались. Здесь, в музее, и не только в нем, помнят о погибших, пожертвовавших собой ради других. Герои не умирают, пока о них помнят. Драконы не умирают. «Dragons never die», – тихо по-английски произносит Юнми, смотря ему в глаза, и добавляет. «They retreat to heaven to regroup». «Что?» – переспрашивает Дживон, не уловив смысла иностранной фразы и наклоняя голову вперед. Юнми тоже наклоняется вперед, сияющими глазами смотря на парня. «Джу, ты знаешь, что ты чертов сукин сын?» «Тихо-тихо», – спрашивает она так, чтобы было слышно только ему. «А?» – издает тот озадаченный звук, и лицо у него вытягивается. «Ты просто супер!» – выпрямляясь, громко произносит Юнми и неожиданно срывается на восторженный визг. «Я придумала! Придумала! Спасибо, Оппа! Теперь они точно никогда не умрут! А-а-а!» Эмоционально взмахнув руками, она внезапно подается вперед, обнимая Дживона. Тот, потеряв равновесие от неожиданного толчка, делает полшага назад и, зацепившись ногой о плиту небольшого миномета, мирно стоящего у стены в качестве экспоната, валится спиной вперед, руками притягивая к себе Юнми. Мгновение спустя раздается грохот падения двух тел. Минометные мины, тоже мирно стоявшие рядом с минометом в качестве экспоната, падают от сотрясения и с гулким звуком бодро катятся во все стороны по деревянному полу. От стремительной смены своего положения в пространстве Юнми с ошалелым выражением в глазах таращится на оказавшееся близко-близко лицо Дживона. «Уй!» – кривится тот, приземлившись спиной на мину. «Ты чего делаешь?» – не понимая, что происходит, изумленно спрашивает у него Юнми. В этот момент у потревоженного экспоната, долгое время стоявшего без должного технического обслуживания, от двуноги отваливается ствол. Бум! Неспешно разогнавшись в падении, увесистая зеленая труба тюкает своим концом точнёхенько по затылку Юнми. Та, мгновенно потеряв сознание от удара, втыкается лицом в лицо Дживона. «Ой!» – произносит в наступившей тишине Барам, смотря на лежащую на Дживоне Юнми, которую тот крепко прижимает к себе руками.